Первым к Всевышнему явился Авраам и сказал: «Господь Бог, в награду за мою верность твоим небесным законом ты обещал, что я стану праотцом благословенного рода, и что среди моих прямых потомков будет Мессия. И вот время пришло. О всемогущий Бог, клятвы твои святы и неизменны, ты сдержишь свое слово». Разумеется, Авраам, причем охотно. «Господь, я родил Иисуса». К Всевышнему явился Авраам. По библейским сказаниям, Авраам — древнееврейский патриарх, родоначальник еврейского рода. Своей праведностью и силой своей веры Авраам превосходил всех ветхозаветных праведников, так утверждают защитники религии. Однако в самом Ветхом Завете содержатся рассказы, убеждающие в абсурдности этого утверждения. Авраам почитается не только в иудаизме, но и в христианстве, и в исламе. Исаак пришел и сказал: «Я, Боже, родил Иакова». Иаков пришел и сказал: «Я родил Иуду». Иуда пришел и сказал: «Я родил Фареса». Фарес пришел и сказал: «Я родил Есрома». Есром пришел и сказал: «Я родил Аминадава». Аминадав пришел и сказал: «Я родил Наасона». Наасон пришел и сказал: «Я родил Салмона». Салмон пришел и сказал: «Я родил Вооза». Вооз пришел и сказал: «Я родил Авида». Авид пришел и сказал: «Я родил Иисея». Иисей пришел и сказал: «Я родил Давида». Тут явился Давид. Иегова дружески потрепал его по щеке и сказал: «Милый Давид, ты всегда был моим любимцем, поэтому я повторил тебе обещание, которое дал Аврааму. В истории ты, мой дорогой, будешь называться прародителем Мессии». Давид отвесил поклон и сказал: «Я родил Соломона». Соломон пришел и сказал: «Я родил Роваама». Роваам пришел и сказал: «Я родил Авию». Авия пришел и сказал: «Я родил Асу». Аса пришел и сказал: «Я родил Иосафата». Иосафат пришел и сказал: «Я родил Иорама». Иорам пришел и сказал: «Я родил Азию». Азия пришел и сказал: «Я родил Иовафама». Иовафам пришел и сказал: «Я родил Ахаза». Ахаз пришел и сказал: «Я родил Езекию». Езекия пришел и сказал: «Я родил Манассию». Явился Манассия. Он уже готов был назвать имя своего сына, но Господь Бог жестом прервал его. «Кого-кого? А тебя, Манассия, я хорошо знаю», — сказал он. «Тебе здорово повезло, что ты оказался в списке предков Мессии. Не в упрек тебе будь сказано, но ведь всю жизнь ты был негодяем, каких мало. На твоей совести ни одно нечестивое деяние. Ты поклонялся дьяволу и приказывал распилить пополам Исаию, одного из любимых моих пророков. Христос родится со дня на день. Неужто ты думаешь, ему будет лестно иметь тебя в числе своих предков?» «Что верно, то верно», — согласился Манассия. «Признаюсь, я был нечестивцем и не верил в Бога моего. В угоду идолам я велел укокошить твоего пророка Исаию». 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Кефциба. Делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Иезекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал дубраву, как сделал Ахав, царь израильский. И поклонялся всему воинству небесному и служил ему, и поставил истукан Астарты. Еще же пролил Манассия и весьма много невинной крови, так что напоил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех делать неугодное в очах Господних. 4 книга Царств, глава 21, стихи 1, 4, 17 и 16. «Но ведь и то правда, Господи, что я не приступал законов морали, как Соломон, никогда не спекулировал прелестями своей жены, как Авраам, не являюсь сыном блудницы, как толстяк Ваос. Простите, простите, мне послышалось, вы что-то сказали по моему адресу, забеспокоился Ваос.